когда отбегали от окна, была ли дверь в сад, находящаяся в другом конце флигеля, отперта или нет? Нет, не была отперта. Не была? Была заперта напротив. И кто ж мог ее отворить? Ба! Дверь, постойте! Как бы опомнился он вдруг и чуть не вздрогнул. А разве вы нашли дверь отпертую? Отпертую?